нахваливать друг друга за сноровку. Когда я попыталась извиниться за то, что употребляла нехорошие слова, они столь же дружно стали заверять меня, что все в порядке. Я была права. Они только рады, что я не побоялась отчитать их за дело. Заглянув в кузов нашей злополучной машины и убедившись, что все обошлось благополучно, я велела водителям развить максимально возможную скорость, чтобы побыстрее добраться до Кумбы и как-то устроить там на ночь наших бедных испуганных зверей. Последний участок пути прошел под знаком всеобщего веселья, и мы не без грусти простились с нашими добрыми самаритянами, когда в Кумбе остановились у микробиологической лаборатории доктора Крю, который любезно согласился приютить нас на ночь. Выгрузив из кузовов нашу коллекцию, мы принялись чистить все клетки и тщательно осматривать их обитателей. А тем нужно было только, чтобы их покормили и позволили отоспаться. Лежа вечером на своих раскладушках, мы с Софи говорили друг другу, что ни за какие блага не согласились бы повторить это путешествие, и радовались, что наши звери перенесли его тяготы так благополучно. «Вот увидишь», — сказала Софи. «У нашей лапочки Джерри будет чудесное путешествие. Солнце всю дорогу». «Ничего», — рассмеялась я. «На нашу долю выпала хорошая практика перед предстоящим плаванием домой». Путь от Кумбы до Тико прошел без приключений. Ехать по гудрону было сплошным блаженством. В Тико наши подопечные разместились в рестхаузе этажом ниже нас. До отхода бананов-воза было 4 дня, слава богу, потому что и мы, и наши звери нуждались в передышке после жуткого переезда из Баменды. Как мы и полагали, Даррелл явился в положенный срок. Его странствие сложилось отменно, ни дождей, ни каких-либо происшествий, даже жары особенной не было. «Похоже, нам суждено всегда оставаться в дураках, верно, Джеки?» — заметила Софи. «Ничего». В следующий раз заставим его отдуваться, если доживем до следующего раза. На ранней стадии нашей экспедиции, когда мы обсуждали, что станем делать с нашей коллекцией по возвращении в Англию, я в приливе бредового энтузиазма предложила Даррелу подумать о том, чтобы сохранить ее и нажать на мэрию Борнмута. Пусть предоставит нам площадь для собственного зоопарка. Моя идея воодушевила Джерри, оставалось только надеяться, что мэрия поддастся шантажу. Обратное плавание прошло вполне благополучно, если не считать восьмибальный шторм на широте Дакара, когда из нашего отряда одна я держалась на ногах и мужественно сражалась 2 часа с ветром, укрепляя сорванный с привязи брезент. Душке Чемли, без ведома капитана, было дозволено плыть в компании с Даррелом. У нас с Софи была своя каюта. Джерри разместился вместе с кем-то еще. Стюарды влюбились в нашего шимпанзе и терпели все его безобразия. Когда он однажды намочил койку, они кротко поменяли постель. И другие члены команды всячески помогали нам, если не считать одного оригинала, который почему-то не взлюбил нас и наших животных. Один раз он отправил за борт целую кучу наших кормушек, а накануне прихода в Ливерпуль, выбрасывая клетки из трюма на палубу, постарался сделать это так, что все дверцы приоткрывались. В итоге тут же погиб новорожденный детеныш черноухой белки, а другая белка прыгнула с испугу за борт и утонула. Думаю, Даррелл был способен убить негодяя, если бы смог до него добраться. «Терпеть не могу людей, срывающих зло на беспомощных существах, вроде детей и животных», — бушевал он. Это был первый случай в нашей практике. Обычно моряки с любовью относятся к животным и всячески о них пекутся. Заключительный этап экспедиции едва не доконал нас всех. Во всяком случае, двуногих, прямоходящих. Для транспортировки нашей коллекции от Ливерпуля до Борнмута нам выделили товарный вагон. И мы, естественно, рассчитывали, что нас прицепят к идущему до Лондона пассажирскому поезду, а там опять же к поезду Лондон-Борнмут. Увы, такой простой вариант не устраивал железнодорожников. В итоге мы провели 14 часов в товарном вагоне.